Конечно. Если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала. Я, конечно, попробовал бы. Но ведь они... Да только ли это? А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни? Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше, а на другой день исключительно красное вино. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой плавенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купалу. И ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку. А если вы с утра до ночи пили только крепленое красное вино, да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивану Купалу. Даже наоборот. Сядет девушка в ночь на Ивану Купалу, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете. Не то что другое чего. Конечно, при условии, что с утра до вечера вы пили только красное. Да, да. А сколько захватывающего сулят эксперименты в узкоспециальных областях? Ну, например, икота. Мой глупый земляк Салаухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики. Давайте лучше займемся икотой. То есть, исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте. Помилуйте, кричат мне со всех сторон. Да неужели же на свете... Кроме этого, нет ничего такого, что могло бы. Вот именно. Нет. Кричу я во все стороны. Нет ничего, кроме этого. Нет ничего такого, что могло бы. Я не дурак. Я понимаю. Есть еще на свете психиатрия. Есть внегалактическая астрономия. Все это так. Но ведь все это не наше. Все это нам навязали Петр Великий и Дмитрий Кибальчич. А ведь наше призвание совсем не здесь. Наше призвание совсем в другой стороне. В этой самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете, призвание это гнусно и ложно. А я вам скажу, я вам снова повторяю, нет ложных призваний. Надо уважать всякое призвание. И тьфу на вас, наконец. Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою корриду смотреть. Пусть подлец-африканец строит свою асуанскую плотину. Пусть строит, подлец. Все равно ее ветром сдует. Пусть подавится Италия своим дурацким Бельканто. Пусть. А мы, повторяю, займемся икотой.